как я и сделал, но везде было то же самое. Наконец, хозяйка пансионата на окраине города посоветовала отправиться за несколько миль в придорожную гостиницу, которую содержит кто-то из ее родни, заверив, что там обязательно будут свободные комнаты, потому что от Тавистока далековато, и ярмарочные туда просто не доберутся. Она подробнейшим образом объяснила мне, как доехать, и тогда все вроде было понятно, так что теперь невозможно установить, по чьей вине я не обнаружил указанного придорожного заведения. Вместо этого примерно через четверть часа я очутился на длинной дороге, вьющейся по унылой, плоской вересковой пустоши. По обеим сторонам тянулись заболоченные, по всей видимости, луга, дорогу постепенно заволакивало туманом. Слева догорал закат. На фоне вечернего неба по ту сторону лугов здесь и там виднелись силуэты амбаров, хлевов и фермерских домиков. В остальном же складывалось впечатление, что я полностью оторван от цивилизации. Я, помнится, развернулся и поехал назад, высматривая встретившийся до этого поворот. Я его отыскал, но новая дорога, если чем отличалась от старой, так только еще большей запущенностью. Какое-то время я ехал в полутьме между высоких живых изгородей, затем почувствовал, что дорога пошла круто в гору. Я уже распрощался с надеждой найти придорожную гостиницу и решил никуда не сворачивать, пока не доберусь до какого-нибудь города или деревни, где буду искать ночлег. А утром, — убеждал я себя, — первым делом выйду на старый маршрут. Это будет несложно. Вот тогда-то посредине подъема двигатель захлебнулся, и я впервые заметил, что бензин кончил. Порт прополз еще несколько ярдов и встал. Я вылез из машины разведать обстановку и понял, что минут через 10 стемнеет. Я стоял на крутой дороге с обеих сторон, окаймленной деревьями и живыми изгородями. Впереди, чуть выше изгороди, расступались и на фоне неба вырисовывались широкие ворота, запертые на перекладине. Я пошел к ним, рассчитывая, что открывшийся за воротами вид подскажет, где я нахожусь. Вид и вправду открылся, но изрядно меня разочаровал. Поле за воротами шло круто вниз и пропадало всего в каких-то 20 ярдах. За гребнем холма, довольно далеко, по прямой, пожалуй, с добрую милю, виднелась деревенька. Сквозь дымку я разглядел церковный шпиль и вокруг него скопление крытых темным шифером крыш. Здесь и там над трубами поднимались столбики белого дыма. В ту минуту, должен признаться, зрелище это привело меня в некоторое уныние. Конечно, положение мое ни в коем случае нельзя было назвать безнадежным. С Фордом ничего не случилось, просто горючее кончилось. Спуститься в деревню я мог бы за полчаса, а уж там бы, конечно, нашел и ночлег, и канистру бензина, и все-таки мало радости было стоять на одиноком холме у закрытых ворот, когда свет дня вот-вот иссякнет, а туман на глазах густеет, и видеть, как в далекой деревне зажигаются огоньки. Но что толку впадать в уныние? В любом случае, глупо было бы не использовать остатки дневного света. Я вернулся к Форду, уложил в портфель кое-что из предметов первой необходимости и, вооружившись велосипедным фонариком, который давал неожиданно яркий луч, пошел искать ведущую вниз к деревне тропинку. Никакой тропинки, однако, не обнаружилось, хотя я поднялся довольно высоко, оставив позади закрытые ворота. Тут до меня дошло, что подъем кончился, и дорога пошла вниз, плавно заворачивая в сторону, противоположную от деревни, а ее огоньки я время от времени различал сквозь листву, и я снова потерял присутствие духа. Честно говоря, я уже подумывал возвратиться к Форду, залезть в машину и ждать, не проедет ли кто по дороге. Но вот-вот должно было совсем стемнеть, и я сообразил, что если попробую в таких обстоятельствах остановить проходящий транспорт, то меня, скорее всего, примут за дорожного грабителя или еще кого похуже в том же роде. А кроме того, с тех пор, как я вылез из Форда, не проехало ни одного автомобиля, да и вообще я что-то не помнил, чтобы после Тавистока мне попадались на дороге машины. Тогда я решил вернуться к воротам и оттуда спускаться полем, по возможности держа курс прямо на деревенские огоньки. А уж найдется там тропинка или нет, не имеет значения. В конечном счете спуск оказался не такой уж и трудный. Несколько пастбищ, вытянувшись в цепочку, сбегали вниз прямо к деревне, и, двигаясь по краю одного пастбища за другим, можно было спуститься без особых усилий. Только раз, уже у самой деревни, я не сумел найти проход на соседнее пастбище, как не водил фонариком по преградившей мне путь живой изгороди. Наконец я обнаружил в ней небольшую брешь, сквозь которую умудрился протиснуться, правда, не без ущерба для рукава куртки и брючных манжет. Хуже того, несколько последних пастбищ оказались грязнее некуда. Чтобы лишний раз не расстраиваться, я сознательно не светил себе на ботинки и брюки. Постепенно я выбрался на мощенную дорожку, что вела в деревню, и, спускаясь по ней, повстречал мистера Тейлора, ставшего в тот вечер моим благодетелем. Он вышел впереди из-за поворота, любезно подождал, пока я с ним поравняюсь, и лишь тогда, тронув рукой кепку, осведомился, не может ли он чем мне помочь. Я в нескольких словах обрисовал свои трудности, добавив, что буду весьма обязан, если он укажет, где тут хорошая гостиница. В ответ мистер Тейлор покачал головой и сказал: «Боюсь, сэр, у нас в деревне гостиницы вообще нет». Обычно Джон Хамфрис устраивает проезжих у себя в скрещенных ключах. Но сейчас там ремонтируют крышу. Не успел я, однако, проникнуться этой неутешительной новостью, как мистер Тейлор добавил: «Если вы не против переночевать без удобств, сэр, мы бы предложили вам комнату и постель. Ничего такого, но жена уж приглядит, чтобы в комнате было чисто и все, что надо».